что маленькое? — спрашивает он одними глазами, охваченный непривычным волнением. — Дмитро, если можно, возьми и нас с собой, — торопливо шепчет Югина, боясь, что он сразу же прервет ее. — Хоть хлеб вам буду печь, и то легче. Вам все равно без женских рук не обойтись, правда? Дмитро молча слушает жену. «Как же, Дмитро?» Голос ее дрожит, и на ресницах дрожат слезы. «Не будем об этом говорить. Не время. А когда же?» «Погоди, соберемся с силами. Собьем с фашиста спесь. Так собьем, чтобы он хорек двуногий курицу тронок боялся. Когда же это будет?» «Скоро», — ответил Дмитро, вспомнив горячие слова Тура. «Скоро Красная Армия скажет свое слово, а мы поможем. Шумят уже наши леса. Первые партизанские выстрелы избавят от растерянности и страха перед врагом. А как поднимется народная рука, как размахнется она с одного бока, а фронт с другого, лететь тогда фашисту без памяти к своим границам, а то и подальше». «Скорей бы дождаться этого часа», — говорит Югина, провожая мужа до дверей. «Так нынче тяжко и на земле, и на душе. Не забывай же нас, чаще наведывайся». Это грустное напутствие матери еще звучало в ушах, еще слышалась просьба Андрия, сказанная шепотом, на ухо, а ночь уже сомкнулась над ним. И приглушенные вздохи долго еще преследовали его, а рука туже сжимала потеплевшую шершавую ручку револьвера. Он долго не в силах был побороть искушение наведаться к Варчуку. Даже прошел метров 200, обдумывая, как лучше проникнуть в дом старосты. Надо же когда-нибудь размотать клубок до конца. Вспомнились даже те вечера в молодости, когда с Мартой встречался. Да, надо идти к Варчуку. Однако иная сила, сила не чувства, а разума, круто повернула его на другую дорогу. Он командир отряда, знающий все ходы и выходы в этих местах, не имеет права рисковать жизнью своих людей. И он решительно повернул к хате Бондари, погруженный в сон и расистый шепот вишен. Марийка от волнения долго не могла отпереть дверь. — Дмитро, сынок, — зашептала она, припав к зятю, — жив, здоров. А мой старик так хотел тебя видеть, так хотел видеть. О себе уж и не говорю. На зиму тебе рукавицы связала. Ничего хорошего не слыхать, сынок. Вы об чем? О нашей армии. Ей ведь только к нам дорога, верно? Верно. Ну, пойдем к старику. Услыхал твой стук, места себе не находит. Нет такого дня, чтобы он не вспоминал о тебе несколько раз. Эх, дети наши, дети... Вот уже и век отживаешь, а все тянет к вам, точно под сердцем вас носишь. Она тебе еще не такое наговорит, — откликнулся из темноты голос Ивана Тимофеевича. И сказала бы, ежели бы вам не надо было так шептаться, чтобы я не слыхала. Секретничайте уж, только глядите получше, планируйте. Да скажи мне хоть два слова еще. Она вышла на кухню, притворив за собой дверь. «Радость у нас, Дмитро!» — зашептал над самым ухом зятя Бондарь. «Неужели?» — вырвалось у Дмитра одним словом все, о чем только думалось. «Так, сынок, связь с райкомом налажена. Меня назначили уполномоченным по организации подпольной патриотической группы. Теперь нам шире путь открывается». Дмитро возбужденно прошелся по хате. Что и говорить, необходимо немедленно связать Тура с райкомом. Это мы сделаем. Спасибо за добрую весть. Даже звезды вроде ярче горят, — проговорил Дмитро, глянув в окно. — Ну, а вам в селе не страшно? — Страшно или нет, а что-то делать надо. — Да у меня пока еще и защита есть. На даровщинку мной не поживятся, — намекнул на что-то Бондарь. Дмитро покачал головой. — Защита защитой, а от Ворчука всего можно ждать. Лучше перебирайтесь в лес к Марку Григорьевичу. Глава 32. Мучительная радость просачивалась, как вода сквозь ноздреватый лед в непогоду, а потом сердце сжималось еще больнее. И все же в жизни Югины блеснул светлый луч. Теперь в словах отца возникал перед нею мостик, соединявший их село с партизанами, с лесом, с Дмитром. Дмитро жив. Он может прийти к ней, высокий и сильный, ласковый и грозный, приласкать ее, как ребенка. При одной мысли о встрече у нее захватывало дыхание, и сами собой закрывались глаза. Вот почему ей теперь, чаще, чем когда-либо, хотелось побыть одной, чтобы хоть в мыслях наговориться с мужем. Как странно бывает в жизни. Когда-то, узнав о том, что он собрался ее сватать, она думала о нем с неприязнью и страхом. А теперь все чаще он представлялся ей молодым парнем. Точно хотелось затопить новой волной любви прежние чувства, чтобы нигде, даже в воспоминаниях, не оставалось между ними и следа былой отчужденности. И чаще всего приходила на память встреча в летнюю ночь на тенистом тракте. Воспоминание об этой ночи, пробившись сквозь годы, охватывало ее так властно, что она даже чувствовала игру теней от старых лип на своем лице, слышала хруст песка под ногами Дмитра и скрип воза. «Дмитро, утешение мое!» Как музыка звенели шепотом сказанные слова, и туман застилал глаза. Каждый вечер она надеялась, вдруг заглянет, и невольно поправляла платок, как когда-то поджидает Дмитра с работы. «Для кого это ты, дочка, прихорашиваешься?» — упрекнула ее однажды свекровь. «Мама, да разве вы не видите?» И она стала посреди хаты, захлебываясь от внезапного прилива женской боли. «Все для него же, для Дмитра. Вдруг придет опять постучиться». Она даже вздрогнула, точно и в самом деле постучали в окно. «И я так жду, так жду!» Дакия не договорила, подошла к невестке. Они обнялись, поцеловались и тихо заплакали, охваченные одними мыслями, одной болью и надеждой. В этот вечер, уложив детей спать, Югина, не в силах сдержать нервный, знобкий перестук сердца, легла рядом со свекровью, прижалась к ее груди. И та долго рассказывала о своем сыне, какой он был в детстве, как сам без отца повел хозяйство, как в 14 лет первый раз вышел косить. Все эти простые, незначительные воспоминания были бесконечно дороги обеим женщинам, по-разному, но одинаково сильно любившим одного человека. Почувствовав, что нервная дрожь у Югины прекратилась, Дакия решила, что невестка спит, и замолчала, погрузившись в те же воспоминания о Дмитре. А Югина не спала и тоже мечтала о муже до первых петухов, уверенная, что свекровь давно уснула. Должно быть, какие-то слухи о Дмитре докатились до Ворчука. Однажды, когда Югина везла домой картошку, староста в синей старомодной бекеше и с мушковой шапки остановил ее на гребле. Он был хмур и сосредоточен. Дряблые щеки с двумя пауками синих жил большими складками нависали над седыми усами. Клинообразное старательно выбритое лицо набрякло и было ноздреватым, как почерневший весенний снег. Да и весь ворчуг, казалось, набряк обрюзг. «Здравствуй, бабонька!» Ворчук властно остановил лошадь. «Едешь, будто не видишь ничего перед собой». «Здравствуйте», — ответила она.